Да. Здравствуйте. Говорите. Спасибо. Ольга Викторовна? Да. Меня зовут Аринислав Михайлович, Крит Экспресс Финанс, ведется запись разговора. Ой, зря вам здоровья пожелала. По долговым обязательствам. Нет, нет, не зря. Пригодится. Зря. Не бывает. Зря. Нет, ни в коем случае. Я вам... Но это было не искренне. Я вам не желаю здоровья. До июля 2021 года, да, вы приостановили оплату в феврале 2019 года, и по сей день, по декабрь месяц, нарушая 310-ю статью Гражданского кодекса, уклоняетесь от возврата денег банку. А кто определил нарушение статьи Гражданского кодекса? Не совсем понимаю, что значит, кто определил. Я констатирую факт. Констатируйте факт, порядке, а кто установил этот оснований, факт? Конечно. Кто установил этот факт? Я устанавливаю. Вы устанавливаете? Вы, да. Мил человек, много на себя берете. Установить такой факт может исключительно суд. Но ни в коем случае не сотрудник колл-центра. У вас нет на это ни знаний, да что, ни полномочий. Более чем. А что вы думаете, шучу, ага. Что ли, с вами тут? Хорошо. Тогда объясните мне ваши полномочия, на каком основании вы мои в одностороннем полномочия. Порядке приостановили выплаты. Да я вообще месяца. Не намерена с вами да. обсуждать свои финансовые вопросы. Вы посторонние для меня люди. А вы не у посторонних людей разве деньги брали? Да, это вас не касается. Там кто-то свой был? У вас это абсолютно не касается. Вы абсолютно в этой ситуации для меня посторонние люди. Не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Обсуждать не надо, надо пояснить. Я не обсуждаю. Основание обсуждать законное. Не надо, надо пояснить. На основании кому которого вы решили приостановить выплаты. А кому это надо и не возвращать пояснить-то? Деньги? Банку Ренессанс Кредит, у которого банку вы взяли надо. Деньги. Банку надо, но банку надо, пусть он и поясняет. Мне это не надо. А вам не надо возвращать деньги? Мне не надо вам что-либо пояснять. Вы теряете нить разговора, юноша. То есть кредит, по голосу молоденькие, а уже пропили все мозги. Приходите в себя. Не опохмелились с утра, что ли? А? Но я не злоупотребляю. Я на рабочем месте, в тренном состоянии. Ага. Ну а рассуждайте, тогда это еще хуже, потому что пьяный проспится, а дурак никогда. И тут тогда возникает резонный вопрос. Да я себя а на своем ли вы месте? Да мне я индифферентно, живу. Что вы считаете. Да. Вы не живете, вы существуете в плену своих фантазий. У меня как раз фантазий нет. Фантазии я нет? Отношусь. Да, это заметно, что у вас фантазии нет. Если бы у вас была фантазия, вы бы не работали на такой работе. Угу. Моя работа позволяет мне жить за свой счет. А не ходить по кредитным организациям да, с протянутой рукой. Да, вы этим безумно гордитесь, наверное, да? Это ваше лучшее достижение. Ну, по крайней мере, за свои, а не наворованные, как у вас. Ну-ка, заворованные? Вы меня сейчас в воровстве обвиняете? Под запись телефонного разговора? Ну, конечно. Ладно. Значит, напишу жалобу на вас в ФССП. За пишите. Оказание психологического воздействия. И расскажите, на каком основании вы... Подписав. Во-вторых, ага. За употребление слова выражения уничтожающих в моем тексте мою честь и достоинство. В-третьих, угу. За введение дальше. В заблуждение. И в-четвертых, угу. Дальше. За то, что вы осуществляете незаконную деятельность. Да что вы говорите, кто ага. Вам такое сказал? Я вам такое говорю. Уведомление от кредитора о привлечении какого-то там КФа мной не было получено. Это соответственно, не было. Это говорит, которая живет тихо, на... Тихо. Кредит, который а не выплачивает. Серьезно? А что права такая говорит? Истеричка? Вы успокойтесь и послушайте, что вам говорят. Не истерите. Я понимаю, что нервы, но это же не мои проблемы. Вы сами себе нервную работенку такую выбрали. Так вот, вы в своей деятельности прежде всего должны руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, а именно 230-м федеральным законом, который в отношении меня и кредиторам так называемым, и вами уже несколько раз был нарушен. О чем мне можно а с вами вообще, не в принципе... Нарушили, о чем мне можно, в принципе, с вами разговаривать в таком случае? Каков мой резон пояснять мне вам, какие-то, я не знаю, ход каких-то событий, если вы в отношении меня нарушаете закон. Я ничего мало. Не нарушаю. Я живу на честно заработанные деньги. Да мне фиолетово, где вы там и на что живете? А вот вы... Причем тут ваши деньги? Ольга Викторовна. Вы в себе вообще? Вот у вас есть соединение языка с мозгом? И ухо с мозгом? Вы слышите, о чем я вам говорю? Я вам говорю про 230-30 закон, он мне про, блин, средства, на которые он живет. Ну, нормальный вы, не? А к вам как относится 230-й закон? Я никак не могу понять. Да японский магнитофон, он не ко мне относится, он к вам относится. А вы осуществляете деятельность в отношении меня. Что он относится? Соответственно, я также являюсь в данном конкретном случае объектом права. Ну что за бестолочи пошли, а? Помимо права надо... у вас есть обязанности. Все надо разжевывать. Как маленьким, как вот детский сад «Березка». Все надо рассказать да показать. Вас там вообще не учат, да, в вашей Шарашкиной конторе? Скрипт написали, сказали громче «Ори», «Оскорбляй людей», и все у тебя получится, да? Блин, мне из-за вас пирог не получается. Вот если не получится, я вас прокляну. Ну, давайте уже как-то это, резче. А, юноша? Все, вы закончили? Нет, я жду, пока вы концерт закончите. Я пока закончу? Да не, мне сейчас пирог собирать еще долго. Так что я буду долго играть еще сегодня. Ну, хорошо, я послушаю с удовольствием. Странно. А что мне? Слушайте, я вам все сказала. Вам надо теперь приступать к читанию скрипта. Договором были строго обозначены сроки. Ну, давайте. Блин, сыр не положил. Вот вы меня сбили с понтылыку. Ну ладно, в серединку положу. Все, концерт закончился? А не знаю, вы концерт устраивали какой-то, я не заметила. Давайте бодрее как-то, а? Ну что вы там? Позвонили помолчать мне в трубку? Я жду, Ольга Викторовна. Да ждать будете вы долго. На каком основании? У вас судьба такая лоховская. Сидеть и ждать. Денежные средства. Понимаете? Терпиво. Слышали слово терпиво? Вот оно к вам очень близко. Продолжайте. Ага. Сидите, ждите. Ждули. Знаете понятие ждуля? Что это означает? Вот я на вашем месте ознакомилась, потому что это очень близкое к вам слово. Так, если вы не сейчас же не начнете читать скрипт, я отложу телефон в сторонку и буду дальше готовить пирог. Я за вас и так сыр забыла положить. Больше я вам не позволю. А вы пирог навредить за чей счет готовите, Ольга Викторовна? За ваш, конечно, за ваш. Как вы выразились, я украла деньги там у кого-то, то у вас тоже украла. То есть на пироги деньги есть, конечно, а на возврат кредитору конечно, денег нет, конечно, да? Обязательно. А вот для вас пироги – это предмет роскоши какой-то, да? А, юноша, чем ну, вас там кормят? На должники на переходят на хлеб и воду. Ипотечные должники? Отобрали. А при чем тут я и ипотека? Тем, что чудо отобрать нечего, у да? меня что, ипотека, ну, что ли? Я и говорил об этом. Ну, а вы откуда про ипотечных должников-то знаете? На пироги? У вас ипотека, да? Откуда вы знаете-то про должников ипотечных? Ку-ку, мадам. Мадам. Вы плачете? Это вы маму зовете? Нет, это я вас зову, мадам. Ну, я просто смотрю, вы рассуждаете, слышу, вернее, вы рассуждаете как девушка, поэтому я мужчиной вас больше не могу называть. Мне это религия не позволяет. Ну, так что, мадам? Будем, приступим к конструктивному диалогу? Или вы продолжите конечно, истерику? Конечно, вы так и не ответили, на каком основании потратить чужие деньги? Так, конечно, я же конструктивно в начале разговора вам сказала, что я считаю вас проходимцем и мошенником. И отвечать на какие-либо ваши вопросы... Я не имею ни малейшего желание. А вам все не доходит это. Бедняжка. Когда мозги раздавали, вы в отпуске были, да? А? Тетя. Продолжайте. Теть, ну не спим, теть. Продолжайте истерику свою. Потребуйте у меня что-то. А вы там что, в соцсетях зависаете, да? Имитируете бурную деятельность. Вот, господа, слушает же кто-то эти разговоры в вашей шараге. Смотрите, чем ваши сотрудники занимаются вместо работы. Имитируют бурную деятельность. Он делает вид, что он с клиентом разговаривает. Сам там на Порнхабе запросы вводит, да? Шалунишка. Все, раскусили вас. С позором будете уволены под Новый год. Звоните жене, пусть зубы на полку кладет. И вы рядом с ней. Угу. Я боюсь, клиент для вас слишком высокое слово. О, клиент надо заслужить. Вот это да, вот а это придумал. Молодец, пять. Сидел, думал 15 минут, придумал гениальную мысль. Браво. Еще будут гениальные мысли? Или на этом все? Поток иссяк. А, чудо. Перья. Я смотрю, вы умиляетесь, да, российским беззаконием? Российским беззаконием? А при чем тут российское беззаконие? Я умиляюсь над вами. Как, не существует же как-то такие глупые люди. Ну, потому что вы берете, живете дожили, за чужой счет, а на свободе пироги печете. Дожили же вы до таких лет как-то, не прибили вас где-то. Я умиляюсь этому. Чудеса, за да что? И только. За что же я честным трудом зарабатываю деньги, за а то, не что... хожу по банкам за с протянутой то, что... рукой? За то, что честь и достоинство ваша мама или ваша папа забыли вам привить, когда вас воспитывали. За то, что вы работаете как шапка на привязи у ростовщиков. Примерно за это. Ну, наверное, с детства были предпосылки. Любимый исторический персонаж Павлик Морозов, наверное, да? А? Теть. Ну давайте еще истерику мне. Я сыр уже положила, уже можно. Ну смелее. Тетенька не укусит. И что, будете молчать, да? Я вот удивляюсь, вы когда деньги да, просили, вы да, что же да, вы да, не рассказывали громче, про пироги? Больше экспрессии, да. Молодец. Устроил тут пропердольки ротиком. Больше гнева. Кто тут босс? Ну-ка, покажите этой должнице нахальной. Кто тут главный? Ой, у меня аж слюнки потекли. Такой пирог будет вкусный. Я спрашиваю, Ольга Викторовна, что же вы себя не показали истинную натуру, когда деньги просили в банке? Где же ваш талант? Напоминаю. А то сидели, глаза в пол опустили. Кто страдает ранней деменцией, что я вопросы додиков позорных из... Откуда там? Из кэфа, да? Из кэфа игнорирую в силу своей антипатии и пренебрежения ко всем сотрудникам данной недостойной, по моему мнению, организации. Ферштейн! Ну, а у вас разве есть и давно ли? Чего-чего? Чего промямлил? Со слухом уже проблема началась. А, понятно. Да нет, дело в том, что гарнитурка китайская ваша, она шумит и не слышно ничегошеньки. Я сколько кэфу говорю? Ну, вообще-то в России. Если, а вы если, в Китае? Если вам закупают китайские гарнитурки, то нужно самим поднапрячь. Все надеются, что я трубку брошу, наверное, да? Додик, я трубку не брошу. Будешь еще визжать мне.